Самомассаж. Гигиенический самомассаж проводится после утренней зарядки для улучшения настроения, подготовки к работе, предупреждения старения кожи, тела. Можно рекомендовать проведение самомассажа в ванне, под душем, при температуре 36-38 градусов. Такое сочетание позволяет быстрее восстановить силы после утомительной работы, спортивных выступлений. Способствует усилению обменных процессов, нормализации сна, настроения. В ванне самомассаж иногда проводят с помощью различных скребков, щеток, мочалок, массируя все тело. Такой вид самомассажа лучше проводить в первой половине дня, а не перед сном, так как эта процедура тонизирует организм. Восстановительный самомассаж помогает спортсменам быстрее снять утомление, повысить работоспособность, лучше подготовиться к последующим физическим нагрузкам и тем самым предупредить возможность спортивной травмы. Самомассаж можно выполнять и в условиях бани, в русской или финской сауне, где массируют с помощью веников, мочалок, щеток, скребков или проводят массаж в предбаннике при достаточно хорошем освещении и воздухообмене. Можно применять также различные мази и кремы. Необходимо отметить, что самомассаж нужно проводить после консультации с врачом, так как неправильно примененный массаж может принести вред. Самомассаж имеет свои отрицательные стороны. Происходит значительная затрата мышечной энергии, что является дополнительной нагрузкой на сердце. Поэтому при некоторых заболеваниях вообще не разрешается проводить самомассаж. Третья стадия гипертонической болезни – сердечно-сосудистая недостаточность, печёночная и почечная недостаточность, органические заболевания и другие. Значительно сужено рефлекторное поле из-за невозможности производить манипуляции на отдельных недоступных областях тела, таких как межлопаточная область, массаж которой показан при заболеваниях сердца, желудка. Негативно действует неумелое применение некоторых приемов массажа, неправильное направление движений и другие нарушения техники. Отмечается худшее расслабление мышц, иногда их неизбежное напряжение. К преимуществам самомассажа следует отнести возможность применения его в любых условиях, возможность выбора удобной позы и наиболее эффективных манипуляций на данной области. А главное, возможность дозировать силу воздействия, исходя из самочувствия, возможность проводить его в удобное время, сочетая с другими процедурами. Бальнеологическими, физиотерапевтическими, применением аппликаторов и с природными факторами. Правила проведения самомассажа. Первое. Массажные движения не должны вызывать болезненных, неприятных ощущений, не должны оставлять на теле кровоподтеков, нарушать кожный покров. Однако массаж следует производить достаточно энергично. Должно появляться ощущение тепла, расслабленности и улучшаться настроение. Второе. При нарушениях опорно-двигательного аппарата самомассаж следует начинать с вышележащих отделов, при массаже коленного сустава, с бедра, а только потом переходить непосредственно к массажу очага поражения. Третье. Продолжительность самомассажа зависит от задач, от 3 до 25 минут, что решается в каждом конкретном случае индивидуально. Четвертое. Надо выбрать наиболее удобную позу, чтобы все мышцы массируемой области были расслаблены, то есть принять так называемое среднее физическое положение, когда все суставы конечностей согнуты под определенным углом. Смотрите рисунок 5. Данную позу следует сохранять до конца сеанса, что важно при самомассаже нижних конечностей. Так, область живота лучше массировать в положении лежа на спине с согнутыми в коленях ногами. При повреждениях кожи, ссадины, царапины, высыпания, порезы необходимо обработать их перед процедурой или заклеить лейкопластырем. При самомассаже следует обходить поврежденные участки. При наличии густого волосяного покрова самомассаж проводят через тонкое белье, хлопчатобумажное или шерстяное. Пятое. Лимфатические узлы массировать нельзя. Все движения выполняют по направлению к ближайшим лимфатическим узлам, учитывая направление лимфотока. Шестое. Самомассаж нельзя проводить при острых лихорадочных состояниях, воспалительных процессах, кровотечении, на участках тела, где имеются гнойники, экзема, лишаи, фурункулы, грибковые заболевания, тромбофлебит, варикозные расширения вен, а также во всех случаях, когда массаж противопоказан. Седьмое. При самомассаже можно применять средства, способствующие лучшему скольжению или обезболиванию, оказывающие рассасывающее действие. Однако лучше выполнять самомассаж просто чистыми теплыми руками. Рисунки 149-154. Ниже приводится методика, применяемая при общем самомассаже. При частном используют основные приемы общего самомассажа. Продолжительность частного – 3-5 минут, общего – 20-25 минут. Самомассаж начинают с самой большой мышцы бедра, четырехглавой, производя движение от коленного сустава вверх до паховой складки, применяя приемы – поглаживание, растирание, разминание, вибрацию, выполняемые одной или двумя руками с отягощением. Можно применять и разновидности ударных приемов, прерывистую вибрацию, поколачивание, похлопывание, рубление. Массаж данной области следует завершать поглаживанием. При массаже задней поверхности бедра, боковой, а также внутренней части бедра, все движения направляются от колена вверх к паховому лимфатическому узлу. Применяют приемы поглаживание, все разновидности, растирание, пиление, пересекание, штрихование, разминание, все приемы вибрации, кроме встряхивания. При массаже коленного сустава все движения направлены к подколенной ямке. Приемы поглаживание, плоскостное, щипцеобразное, растирание, прямолинейное, круговое, спиралевидное, пересекание, разминание, надавливание, сдвигание, растяжение, щипцеобразное. Из вибраций применяют пунктирование, поколачивание пальцами, точечную вибрацию. В конце массажа необходимо выполнять несколько сгибаний и разгибаний в коленном суставе. При массаже задней поверхности голени все движения направлены от пяточного бугра вверх в подколенную область. Приемы. Поглаживание, растирание, разминание, вибрация, пальцами, одной и двумя руками с отягощением. При массаже передней поверхности голени все движения направлять от пальцев стопы вверх к подколенной области. Приемы. Поглаживание, растирание, разминание, вибрация с акцентом на наружную сторону голени, берцовые мышцы. Массаж стопы и голеностопного сустава следует начинать с растирания пальцев, круговых поглаживаний по всей поверхности сустава, акцентировать особое внимание на области внутренней и наружной лодыжек, пяточного бугра и место прикрепления пяточного сухожилия. Применяют все приемы, рекомендованные для данной области, активные и пассивные движения. При самомассаже стопы все движения производят от пальцев к пятке. Промассировав в такой последовательности одну ногу, переходят на другую. Бедро спереди, бедро сзади, коленный сустав, голень сзади, голень спереди, голеностопный сустав, стопы, пальцы. Массируют переднюю поверхность шеи, все движения сверху вниз к ключицам. Плоскостное поглаживание поочередное, обхватывающее, щипцеобразное, с акцентом на внутреннюю поверхность грудинно-ключично-сосцевидных мышц. Грудную клетку массируют поочередно, то на одной стороне, то на другой, используя все приемы, которые можно выполнить на данной области тела. Движения проводят в направлениях к подмышечным лимфатическим узлам до уровня диафрагмы. Массаж боковых частей шеи, надплечий, плеча, предплечья, кисти начинают с мышц, несущих наибольшую нагрузку. Вначале внутренняя поверхность плеча и предплечья, затем наружная, тыльная. Используют все приемы для данных областей. При массаже пальцев как руки, так и стопы особый акцент делают на боковые, а также внутренние поверхности. Проводят массаж задней поверхности шеи, головы, верхнего отдела позвоночника, воротниковой зоны при индивидуальной возможности проведения отдельных разновидностей массажа. Поглаживание, растирание, разминание, вибрация. Массируют нижний грудной отдел позвоночника, спины, пояснично-крестцовой области с акцентом на область крестца. Поглаживание, растирание, разминание, вибрации, точечные воздействия. Область таза массируют в положении лежа на боку, сидя, стоя. Используют все приемы, движения направлены к паховым лимфатическим узлам. Завершают общий массаж воздействием на область живота. Используют все приемы по часовой стрелке справа налево. Поглаживание, растирание, разминание, вибрации, дыхательные упражнения с помощью мышц живота, нижнего отдела грудной клетки и верхней части груди. Дыхательный массаж внутренних органов. Голову массируют в положении стоя, сидя. Все движения выполняют по направлению роста волос, то есть от макушки вниз к шее, ушным раковинам. Поглаживание, растирание переступанием на лице, разминание, вибрации пальцами, пальцевый душ на лице. Данный массаж улучшает питание кожи, укрепляет корни волос для профилактики их выпадения. Применяется с косметической целью на лице при старении кожи. В методическом плане необходимо отметить, что все приемы не сложны, просто необходим небольшой навык в последовательности самомассажа, и после 5 сеансов можно легко освоить его методику. Массаж в условиях бани. На протяжении веков баня считалась одним из лучших оздоровительных средств. Она оказывает благотворное влияние на ЦНС, нервно-мышечный аппарат, кровообращение, кожу и практически на все органы человеческого тела. Так, кожа во время банной процедуры освобождается от отшелушивающегося эпидермиса, улучшаются функции потовых, сальных желез, расширяются кровеносные сосуды, ускоряется кровоток, устраняется венозный застой. Кожа становится эластичной, упругой. Косметологи считают, что банная процедура может заменить женщинам десятки косметических средств. Повышенное потоотделение в бане способствует выделению из организма продуктов метаболизма. Банная процедура способствует усилению обмена веществ, уменьшению боли при ревматических заболеваниях суставов, остром и хроническом радикулите, простудных заболеваниях. Резкая смена температуры при пользовании парильней тренирует терморегуляцию, восстанавливается сила мышц, повышается их выносливость. На сердечно-сосудистую систему баня также действует положительно, снижая артериальное давление. Баня показана людям, ведущим малоподвижный образ жизни. Существует несколько видов бань. В зависимости от источников парообразования и способов получения пара в парильне различают римскую, арабскую, турецкую бани, финскую сауну, русскую парную, а также сэнто и афура в Японии. Финская сауна. В Финляндии это место отдыха. Для сауны характерна высокая температура воздуха, до плюс 100 градусов и низкая влажность, 10-15%. Поэтому ее часто называют баней сухого пара. Благодаря низкой влажности высокая температура в сауне переносится легко. Существуют следующие правила пользования сауной. Первое. Сначала нужно вымыться, вытереться насухо и согреть ноги в тазу с теплой водой. Второе. При входе в парилку не следует подниматься сразу наверх. Нужно некоторое время побыть внизу, в зоне более низкой температуры. Наиболее благоприятная температура – плюс 80-90 градусов. Длительность первого посещения парильни – 8-10 минут. Третье. При выходе из парильного помещения можно сделать самомассаж или общий массаж. После этого можно снова вернуться в парильню. Между повторными заходами полезно обливаться холодной водой или плавать в бассейне. Следует заметить, что общая продолжительность пребывания в парильне не должна превышать 30 минут. В конце процедуры необходимо принять душ и 20-30 минут отдохнуть. Посещать сауну следует не чаще 2 раз в неделю. При первом заходе в парильню надо постараться не делать активных движений, если есть такая возможность, лучше полежать. Между заходами в парильню хорошо выпить чаю, минеральной, фруктовой воды. Отдыхать лучше лежа или сидя, завернувшись в простыню или большое махровое полотенце. Перед посещением сауны желательно пройти предварительный медицинский осмотр и получить разрешение врача. Не следует идти в сауну натощак или сразу после еды. Не допускается употребление спиртных напитков. Не следует посещать сауну в состоянии переутомления. При пребывании в сауне, особенно во время первого посещения, необходимо постоянно контролировать свое самочувствие. При появлении чувства жара, нехватки воздуха, тяжести в голове, при головокружении, все это указывает на развитие нарушений деятельности внутренних органов, следует немедленно прекратить дальнейшее пребывание в сауне. Желание перетерпеть приведет только к отрицательным результатам. Свое состояние можно проконтролировать по частоте сердечных сокращений. Если перед посещением сауны пульс 60-80 ударов в минуту, то на 8-10 минуте первого захода в сауну он может участиться до 110-120 ударов в минуту. Но на 10-12 минуте второго захода пульс может быть 120-140 ударов в минуту. После отдыха пульс урежается до 80 ударов в минуту. Русская баня. Источником тепла в русской бане является печь Каменка. Имеется парилка, где парятся березовыми, дубовыми, кленовыми и другими вениками. Веник является неотъемлемой деталью банной процедуры. Чаще пользуются березовыми или дубовыми вениками. Березовый веник необходимо заготавливать в начале или середине июля, в период цветения цветостоя. В это время березовый лист в соку, окрепший и пахучий. Срезать ветки для веника нужно в сухую погоду, иначе листья потом могут потемнеть и опасть. Сохранять веники можно на лоджии, балконе, но обязательно укрыв от мороза и ветра. Ветви для дубового веника срезают в июне-августе, лучше в затемненном сыроватом лесу, там, где растет больше лопухов. Дубовые веники можно хранить в гараже. Если веник пересушен, то его распаривают, опуская в крутой кипяток на 5-7 минут, а получившимся при этом настоем в конце банной процедуры моют голову. Это укрепляет волосы, способствует уничтожению перхоти. Лучше брать в баню 2 веника. Перед тем, как идти париться, нужно обмыться под душем теплой водой. Не рекомендуется допарной мыть тело мылом и мочить голову. Войдя в парилку, нужно сначала разогреться. Посидеть, а если есть такая возможность, полежать так, чтобы голова и ноги были на одном уровне, или еще лучше, чтобы ноги оказались чуть выше уровня головы. Прогревшись, не следует сразу вставать на ноги. Тем, кому противопоказано длительное пребывание в парильне, следует разогреваться под душем при температуре не свыше 40-45 градусов в течение 3-5 минут, но голову при этом стараться не мочить. После прогревания нужно отдохнуть в раздевалке 10-20 минут, затем, надев шляпу с полями или сделав из полотенца челму, идти в парильню. Людям пожилого возраста рекомендуется периодически смачивать головной убор холодной водой. Воду в печь-каменку, калорифер, поддавать рекомендуется небольшими порциями по 200-300 грамм. Если баня очень жаркая, то ее смягчают, обливая стены водой. В воду можно добавлять различные вещества и настои для придания пару приятного запаха и с лечебной целью. Некоторые рецепты. Первое. 100-150 грамм пива или кваса. Второе. 1 чайная ложка меда или сухой горчицы, предварительно прожаренной на сковородке, слегка, или кусочек сахара. Третье. Березовый сок. Четвертое. 1 чайная ложка настоя эвкалипта или 10-15 капель ментолового масла. Делают также и так называемые ароматы степей, настои из смеси ромашки, душицы, степного чабреца. Букет леса. Настой можжевельника, липы, березы. Можно сделать воду для поддавания пара, выжав кусок арбуза в таз с горячей водой. При парении веник мочить не следует. Лучше париться лежа, но если нет такой возможности, то только сидя. При этом ноги не должны свисать, их нужно ставить на полок. Методика массажа вениками. Партнер двумя вениками начинает легкое поглаживание стоп, затем веники скользят по икроножным мышцам, ягодицам, по спине и рукам, которые должны быть вытянуты вдоль тела. В обратном направлении один веник скользит по одному боку, другой по другому, затем по боковым поверхностям таза. Здесь веники нужно приподнять, резко опустить на поясницу и прижать руками на 2-3 секунды. Если температура в парной слишком высокая и кожа не выдерживает жара, то веники следует перемещать медленно, не поднимая их у стопы и головы, чтобы не нагнетать излишек пара. Следующий прием парения – постегивание. Вначале оно делается на спине легкими прикосновениями во всех направлениях, затем на пояснице, в области таза, бедер, на икроножных мышцах и стопах. На этот прием уходит 45-50 секунд. Заканчивают его поглаживанием, но движения уже делаются значительно быстрее, чем в начале, то есть 5-6 движений за 6-7 секунд. После этого массируемому надо лечь на спину, расположив одну руку на паховой области, другую на области сердца. Начинают массаж с постегивания груди, рук, живота, бедер, голени, стоп, проводя все приемы в той же последовательности, что и при парении, лежа на животе. Затем массируемый снова поворачивается на живот и применяют основной прием – похлестывание в сочетании с компрессами. Начинают со спины. Веники слегка приподнимают, захватывая ими горячий воздух, и делают 2-3 легких похлестывания по боковым поверхностям спины. После этого веники на 2-3 секунды прижимают к спине. Тоже проделывают на лопатках, надплечьях, шее, вдоль позвоночника, на пояснице, ягодичных мышцах, наружной поверхности бедер, голенях, до стоп. Исключить при этом подколенные ямки, где кожа очень чувствительна. В отдельных случаях необходимо глубоко прогреть коленный сустав, накладывая на него веник, а голень сгибать мягкими пружинищими движениями. Компрессы хорошо помогают при болях в мышцах, радикулите. После компресса на стопах веники кладут на поясницу и одновременно разводят их в стороны к голове и стопам. Этот прием рекомендуется при болях в поясничном отделе. Проводят его 4-5 раз, завершая 2-3 поглаживаниями. После чего массируемый поворачивается на спину, и этот прием повторяют на передней поверхности тела. На груди веник накладывают на большие грудные мышцы и на боковые поверхности грудной клетки. Затем массируемый кладет руки на живот, и веники накладывают на плечевые, локтевые суставы, далее на кисти, пальцы, бедра, коленные суставы, голеностопные суставы и спереди на стопы. Заканчивается процедура парения растиранием. В одну руку берут веник, а ладонью другой, слегка надавливая на лиственную часть веника, растирают во всех направлениях тела и конечности. Эту процедуру следует проводить сначала на передней поверхности тела, затем на задней и по всему телу. Любители бани часто совмещают банную процедуру с закаливанием, плаванием в бассейне, обливанием холодным душем, валянием в снегу и прочим. Но это можно делать только между заходами в парильню, где необходимо после каждого выхода прогреваться в течение 2-3 минут. Тому, кто пришел в баню только для уменьшения массы тела, этих процедур проводить не следует, так как рефлекторно прекращается потоотделение. Вся банная процедура не должна занимать более 2,5-3 часов, пребывание в парильне — не более 30 минут. Для начинающих и пожилых людей достаточно одного захода в парильню на 5-10 минут. Самомассаж в условиях бани. Производится после выхода из парильного отделения. Перед этим не следует охлаждаться. Начинают самомассаж с бедер, поглаживание, выжимание, разминание передней и задней поверхности бедер. Заканчивают поколачиванием, потряхиванием, поглаживанием. При массаже коленного сустава производят растирание, активные движения. На голени применяют поглаживание, выжимание, разминание. Заканчивают потряхиванием и поглаживанием. На пяточном сухожилии применяют растирание. При массаже переднеберцовых мышц применяют разминание, растирание. На стопе и подошве – растирание. Все приемы проводят на поверхности одной ноги, затем на поверхности другой ноги. Далее массируют грудь. Поглаживание, выжимание по 3-4 раза. Затем растирание области грудины, межреберных промежутков под реберным углом. Большие грудные мышцы. Разминание, затем потряхивание и поглаживание. Далее верхние конечности. Начинают от плеча, потом локтевой сустав, предплечье, кисть одной, затем другой руки, поглаживание, выжимание, разминание. После этого массируют спину. Широчайшие мышцы, боковые поверхности спины, выжимание, разминание. Далее тазовую область. Массировать можно в положении стоя, выжимание, разминание. Особое внимание уделяют крестцовой и поясничной областям. Растирание. Затем массируют живот по часовой стрелке. Поглаживание, разминание. Заканчивают процедуру массажем волосистой части головы. Каждый прием при самомассаже повторяют 2-3 раза. Общее время — 10-15 минут. Массаж в бане следует проводить неторопливо, приемы выполнять ритмично, тело слегка сдавливать. В помещении должно быть тепло и много воздуха. После бани ни в коем случае нельзя пить холодные напитки. Квас, пиво, молоко и есть мороженое. В баню следует идти спустя 3-4 часа после еды, но не натощак. Людям, страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы или недавно перенесшим любое острое заболевание, баню посещать можно только по рекомендации врача. Детям до 8 лет посещать баню нежелательно. После бани хороший горячий чай, березовый сок, клюква, брусника. В норме после бани должны быть отличное настроение, повышенная работоспособность, хороший аппетит и крепкий сон.